Глава 28. Дядюшка обиделся основательно. Он сам поднялся в свою комнату и закрылся изнутри, заявив, что объявляет голодовку. Повариха долго сокрушалась по этому поводу, но я не особо переживала, потому что уже поняла характер Тимофея Яковлевича. Он был истеричен, а это лечилось только полным игнором. Как гласила современная поговорка, мужские истерики и нравоучения переносятся легче, если пока он орёт и машет руками, наигрывать в голове мелодию из «Деревни дураков». Некогда мне было носиться с его обидами. Жрать захочет, сам выползет из своей берлоги. Так и случилось. Через сутки Тимофей Яковлевич потребовал хлеба, и я позволила дать ему еще и каши. Не дай бог ослабеет, что с ним потом делать. Да и все-таки во мне теплилась надежда, что он возьмется за ум. Помощь в парикмахерской не помешает. Прошло 3 дня. Жизнь шла своим чередом, согретая жарким летним солнцем и ароматом травы, которую, кстати, не мешало бы покосить. Ею заросло все вокруг дома, и к парикмахерской вела лишь узкая тропка, что не лезла ни в какие ворота. Я занималась каждое утро, с удовольствием надевая свой спортивный прикид, вызывающий у Акулины приступ веселья. Она прибегала посмотреть на меня и, усевшись на стуле, комментировала происходящее в своей беспардонной манере. Но я уже не обращала на нее внимания, а порой тоже не могла удержаться от смеха. В эту ночь я долго не могла уснуть, размышляя над тем, какие бы новшества ввести в свой бродобрейский бизнес. Масло. Да, но для начала нужно узнать, где его взять, какова цена сего удовольствия, да и вообще. Целый час я вертелась в кровати, а сон все не шел. Тогда мне в голову пришла мысль, что нужно потренироваться. Не проводить же время впустую, пусть даже и ночное. Напялив на себя шаровары, я не стала зажигать свечи, чтобы не привлекать внимания. Лунного света вполне было достаточно. В открытое окно залетал свежий ветерок, в котором чувствовался сладковатый аромат ночной фиалки, и я испытывала настоящее удовольствие от тишины, царившей в доме. Но длилось это недолго. До моего чуткого слуха донеслись голоса. Сначала я подумала, что это поздние прохожие, но голоса не удалялись. Кто-то находился под окнами дома. «Не поняла», — прошептала я, поднимаясь с пола. «Это еще что такое?» «Быть беспечной в моем положении — непозволительная глупость. Во-первых, мы беглые. А во-вторых, придурков вокруг тоже хватает». Я подошла к окну и, не высовываясь, прислушалась. Окно в ее комнате открыто. «Тряпку в рот, мешок на голову ей натяну, и делов-то!» — говорил мужской голос с неприятными вкрадчивыми нотками. «А ты принимать ее тушку будешь. Она мелкая, заяц тяжелее». «А чего потом? Куда ее? — раздался второй голос. «Я ни черта не понял». «Куды-куды? В трактир!» «Барин сказал, что девку опозорить надобно. Он там нас ждет с добычей». Тихо засмеялся его собеседник. «Потешится, небось, а после на люди ее вытащит. Вот смеху-то будет. Завтра весь город гудеть станет о том, что родственницу Яковлевича по трактиру мужики тягали». «Хорошо быть барином», — с завистью вздохнул второй. «Чего хочу, то и ворочу. И бабы тебе, и вино с картами». «Ладно, не вздыхай. Давай дело делать. Время-то за полночь перевалило». «Ага, ага, как интересно. Какое хорошее тихое место», — прошептала я, потирая руки. «Даже матом ругаться не хочется». Можно, конечно, было столкнуть бандита с окна и поднять шум, но я, как настоящий русский человек, легких путей не искала. И уж точно не собиралась облегчать жизнь этим утыркам, нанятым жлобинским сынком. «Мешок на голову, говорите? Ну-ну». Я засунула под одеяло свою одежду, а сама притаилась рядом в темном уголке, чувствуя прилив энергии от адреналина. «Эх, раззудись, плечо!» Вскоре в оконном проеме показалась мужская фигура. Бандит осторожно слез с подоконника и направился к кровати. Дождавшись, когда он окажется от меня на расстоянии вытянутой руки, я шагнула из темноты и ударила его в боковую часть шеи. Да, это удар ниже пояса, но, как говорится, на войне все средства хороши. Мужик вырубился сразу, потому что я попала точно в сонную артерию. «Ну что, принц, посмотрим, кто ты есть». Но морда этого урки была мне незнакома. Хотя вряд ли сюда бы после нашей незабываемой встречи явились Терентий с Егором. «Тряпку, говоришь, в рот?» Я выдернула из рук мужчины какую-то ветошь, затолкала ему в рот, а потом надела на голову мешок, уготованный для меня. «Ну что, темный рыцарь, тебя товарищ ждет». Подтащив бессознательного злодея к окну, я с трудом, но все же перевалила тяжелое тело через подоконник. «Давай, Фрол, я туточки!» — послышался тихий голос его подельника. «Опускай тушку!» «Сейчас я опущу тебе тушку». Не особо церемонясь, я столкнула бандита вниз. Здесь было невысоко, поэтому ничего с ним, кроме пары синяков, не случится. Под окном громко крякнуло. Видать, тушка приземлилась прямо на своего товарища. Забравшись на подоконник, я мягко спрыгнула в густую траву и с улыбкой наблюдала, как под упавшим телом копошится еще одно. Наконец он выбрался и завертел головой, не понимая, что происходит. «Ку-ку, дядя!» — почти ласково произнесла я, прежде чем толкнуть его ногой в грудь. «Дружка своего забирай и валите отсюда, пока я добрая!» «Шалава!» — выдохнул мужик, пытаясь подняться. «Да что же они все это слово повторяют? Вот зря, зря же!» «Строг этикет самурая. Кто ругательным словом обзывается, тот сам так называется. Японская мудрость. Ну чё, бонзай, что ли?» Я ударила ему по темечку, и бандит обмяк, завалившись на траву. «Скучно, девочки». Мне хотелось продолжения, ибо злость на Жлобиных распирала меня изнутри. «Опозорить меня, значит, хотели?» «Угу, угу, сейчас». «Но что я могла сделать? Не с войной же идти на купца?» «Еленочка Федоровна, а чего тут?» Я чуть не подпрыгнула, услышав тоненький, заспанный голос. «Прошка, ты чего не спишь?» Я обернулась и увидела мальчишку в ночной сорочке. «Да ветру вышел, слышу, тут возня. Потом кто-то говорит: шалава. Вот и залюбопытничал». Он приблизился. «Ой, Еленочка Федоровна, вы опять кого-то отоварили». «Жлобинских, похоже. Нужно Селивана разбудить, чтобы он отволок их подальше отсюда». Пошла вокруг дома к главному входу. «А ты спать иди». «Вот гады!» — зло произнес мальчишка, семеня следом. «Еще и обзываются. Был бы я взрослым, как нападал бы за вас, Еленочка Федоровна. Вы же меня научите?» «Научу. Спать бегом!» — улыбнулась я. «Завтра работы у нас полно». Селиван долго смотрел на валяющихся в траве мужиков, а потом философски произнес: «Хорошо взбутетенить кого-то тоже надобно. Оно для ума полезно и разумения. Только я вот в толк не возьму. Вы, что ли, барышни, их мехом наружу вывернули?» Услышала, что в окно кто-то лезет, и приложила кочергой. Соврала я, на что он ответил: «Я завтра придумаю, чтобы не лазили. Может, за квартальным послать?» «Нет, не нужно. Отвлаки их подальше. Что толку от квартального? Они по указке Жлобина сюда явились. Вряд ли Яичкин против него пойдет». Чтобы это понять, много ума не надо было. Тут нужно осторожнее быть. Но осторожнее не получилось. Рано утром вся округа гудела от невероятного по своей нахальности события. На жлобинских воротах здоровенными буквами было написано «Квашня шалава». Это за завтраком рассказала Акулина, которая бегала на рынок за свежим молоком. «Только и разговору о купеческой дочери. Люди смеются, бегут посмотреть, да там уж все смыли. Говорят, купец рвет и мечет. Даже сказал, что деньгами осыплет того, кто скажет, чьих рук дело». Но я уже догадывалась, кто этот борец за справедливость. Прошка. Мальчишка и не отпирался. Он, насупившись, смотрел себе под ноги, пока я отчитывала его, а потом сказал: «А чего они вас обзывают? Пущай докажут, что это я». «Ты где писать научился, горе?» Я не могла на него долго злиться. «Дык, когда мамка еще живая была, работала у папа поварихой, меня с собой брала. Дьячок и научил буквам», — ответил Прошка, улыбаясь. Он уже видел, что я не злюсь. «Не переживайте, Еленочка Федоровна. Хотите, я им еще под калитку по большой нужде схожу? Прошка, зараза!» В душе хохоча я замахнулась на него, но того уже как ветром сдуло.